невесомости. Я с тобой совсем не боюсь высоты, и мы как с картины срисованные лежим на полу этой комнаты. И мысли во тьме полусонные, и пальцы с пальцами сплетены, друг в друга сполна отраженные глядимся, и нам зеркала не нужны. Верно, верно, он необыкновенный, таких встречают только в кино. Верно, верно, он необыкновенный, и я его навеки давно. Состояние невесомости, гром и молния, вихри бушуют внутри, а мы тихие, отрешенные лежим на полу этой комнаты. И ты глядишь на меня, словно это я, и земля, и небо теперь для тебя, и вода, и воздух, и огонь, и ветер, словно я для тебя теперь все на свете.